Несторий. Итогом богословских споров IV века стало признание догмата о том, что во Христе действительно совершилось великое единение Бога и человека. Однако оставалось неясным одно очень важное обстоятельство – как должно мыслить и понимать единство богочеловеческого лика? Возникал вопрос, когда Дева Мария родила Эммануила, Бога-человека, пришедшего спасти род человеческий, то кого, собственно, родила она, человека или Бога? И если она родила и того, и другого, то в каком отношении находились между собой два естества, божеское и человеческое, в ее Сыне Иисусе? Никейский собор 325 года определил догмат Пресвятой Троицы и единосущность трех божественных лиц, но относительно тайны Боговоплощения он не входил в подробное и обстоятельное обсуждение. В его символе веры об этом было сказано только то, что Иисус Христос, единородный Сын Божий, сошел с неба для нашего спасения, воплотился и вычеловечился, и пострадал, был погребен и воскрес в третий день. Эта общая формула таила в себе много частных вопросов, который Никейский собор не счел нужным поднимать. Неясность в этом важном вероопределении и стала причиной появления несторианской ереси. Ересиарх несторианства Несторий родился в маленьком городке Германикии, в той части Сирии, где протекает Евфрат. Происхождение Нестория было довольно темное и даже низкое. Впрочем, он рано оставил свою родину и перебрался в Антиохию, и там принялся за учебу под руководством Феодора Мопсуетского. В дальнейшем он считался одним из самых лучших и блестящих воспитанников местной риторической школы. По окончании обучения Несторий удалился в монастырь Евпрепия, находившийся в нескольких милях от Антиохии, чтобы там, в тишине уединения, изучать творения отцов и приучать себя к началам монашеской жизни. Это был обычный в то время искус для тех, кто предназначал себя служению церкви и проповеди. Но Несторий не любил ни умерщвления плоти, ни лишения бедности, и он поспешно отбросил их от себя, как только получил возможность вернуться в город. При поступлении его в клир антиохийский архиепископ возложил на Нестория обязанность поучения верующих, должность, которую прежде занимал Иоанн Златоуст, и в которой он прославился. Несторий также вскоре приобрел известность, ибо от природы обладал всеми необходимыми для проповедника внешними данными — величавой осанкой, полным и звучным голосом и природным даром слова. Слава его, в конце концов, дошла до Константинополя, и после смерти константинопольского архиепископа Сесиния император Феодосий II обратился к Несторию с просьбой занять опустевшую кафедру. Рукоположение нового архиепископа состоялось в апреле 428 года в Большой Константинопольской базилике. В присутствии императора Феодосия, императрицы Евдокии, сената и толпы народа. Человек гордый и тщеславный, Несторий стал часто посещать дворец и вскоре сделался настоящим царедворцем. Любил пышность, почести и вошел в полное доверие к императору. Он нравился также императрице Евдокии, и только строгая сестра Феодосия Пульхерия, которая в те годы фактически правила империей, отнеслась к нему настороженно. Едва заняв архиепископский престол, Несторий начал гонения на еретиков, прежде всего на ариан. Их часовню, находившуюся за стенами столицы, он приказал разрушить. Ариане сначала отчаянно защищали свой храм, а потом подожгли его. Пламя перекинулось на соседние здания и истребило целый квартал. Вслед за арианами точно так же были изгнаны номиане, валентиниане, монтанисты и маркианиты. Многие современники осудили Нестория за эту смуту, а один из них, Кассиан, иронически писал: Несторий заблаговременно принял меры, чтобы не существовало на свете других ересей, кроме его собственной. Еретические воззрения Нестория открылись совершенно неожиданно. Однажды один из близких архиепископа людей, пресвитер Анастасий, говорил поучение к народу в присутствии самого Нестория, и вдруг, остановившись на минуту, как бы для того, чтобы сделать своим слушателям важное предостережение, сказал: «Остерегайтесь называть Деву Марию Матерью Божией, Богородицей. Мария была человек, а от человека не может родиться Бог». При этих словах, противоречивших вере и учению Константинопольской церкви, среди слушателей поднялся сильный шум. Архиепископ встал со своего места и сказал: «Анастасий прав. Не нужно более называть Марию Матерью Божией, Богородицей. Она мать только человека, человека родится». В течение нескольких дней в Константинополе только и было разговоров, что о сцене, произошедшей в церкви, и об учении, которое проповедовал новый архиепископ. Много спорили об этом и при дворе. Император не знал, как ему поступить. Наконец, Несторию было велено объясниться перед собранием народа. Архиепископ согласился, отложив, однако, свое выступление до 25 декабря, праздника Рождества Христова. Более удобного времени для изложения догмата воплощения нельзя было выбрать. 25 декабря весь город отправился в собор. Несторий, подойдя в своей проповеди к интересующему всех предмету, сказал: «Говорить, что Слово Божие, второе лицо Пресвятой Троицы, имело мать, не значит ли это оправдывать безумие язычников, которые дают матерей своим богам? От плоти может родиться только плоть, и Бог, как чистый дух, не мог быть рожден женщиной, создание не могло родить Создателя. Нет, Мария не родила Бога, совершившего наше искупление. Мария родила только человека, в котором воплотилось Слово. Она родила человеческое орудие нашего спасения. Слово приняло плоть в смертном человеке, но само оно не умирало, а напротив воскресило и того, в ком воплотилось. Но и Иисус, рожденный Марией, тем не менее для меня есть в некотором смысле Бог, потому что Он вмещал в Себя Бога. Я почитаю храм ради обитающего в нем, я почитаю видимого человека ради скрытого в нем невидимого Бога. Я не отделяю Бога от видимого Иисуса, не разделяю части неразделяемого, разделяю естество, но соединяю поклонение». Свою идею Несторий пояснил еще таким примером. Человек состоит из души и тела. Так как от родителей происходит только тело, а душа от Бога, то мать рождает, собственно, тело. Ее можно назвать матерью человека, но нельзя назвать душеродицею, хотя и несомненно, что она рождает одушевленное существо. Слушатели Нестория разделились. Одни одобряли его, другие осуждали. Константинопольский пресвитер по имени Прокл на одном из праздников в честь Богородицы постарался доказать, что такое имя вполне и поистине благоприлично Марии. В своей проповеди он, между прочим, сказал: «Мы веруем, что Христос не через постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом, но, будучи Богом, по своему милосердию соделался человеком. Не говорим, человек сделался Богом, но исповедуем, что Бог воплотился. Рабу свою избрал для себя в матери тот, кто по существу своему не имеет матери. Если бы Христос был кто-либо особый, и Бог Слово особый, то была бы уже не Троица, но Четверица». Проповедь заканчивается обращением к Несторию: «Не разрывай одежда домостроительства, не раздирай соединение двух естеств, чтобы тебе не быть отлучено от Бога». Смелый пример Прокла воодушевил ревнителей православия. Некто Евсевий, константинопольский адвокат, поместил у дверей храма свое воззвание с призывом заградить путь еретику и доказывал сходство учения Нестория с еретическим учением Павла Самосадского.